Нет, письмо зашифровано. Она гостит у какого-то почитателя Арнольдовых книг. Не знаю, у кого. Что мне делать, Брэдли? Послушайте, можно я с вами? Я вам помогу, я буду ее искать. Буду делать все, что надо. Позвольте мне поехать с вами. Я буду вроде как ваш Санчо Панса. Я на миг задумался. Ладно, вы можете оказаться полезным. Как хорошо. Пойти за билетами? Вы лучше тут оставайтесь. Вдруг она позвонит или еще какую-нибудь весть пришлет. Ладно. Это было разумно. Я сел на кровать. У меня опять закружилась голова. И послушайте, Брэдли, может, я кое-что разнюхаю? Пойду к издателю Арнольда и выужу у него, кто из его почитателей живет в Венеции. «Как?» — спросил я. Перед глазами у меня опять заплясали искры, и лицо Фрэнсиса, словно распухшее от волнения, окружил каскад звезд, как лик святого на иконе. «Я скажу, что пишу книгу о том, как в разных странах относятся к творчеству Арнольда. Спрошу, не могут ли они связать меня с его итальянскими почитателями. Может, у них есть адреса? Надо попробовать». «Счастливая мысль», — сказал я. «Гениальная идея». «И, Брэд, мне нужны деньги, тогда я закажу билеты в Венецию. Если сразу не будет прямого рейса, возьмите через Милан. Я куплю карты и путеводитель, ведь нам понадобится карта города». «Хорошо, хорошо». «Тогда напишите чек, Брэд. Вот ваша чековая книжка. Сделайте чек на предъявителя, я зайду с ним в банк. Только побольше, Брэд, на самые лучшие билеты. И, Брэд, если вы не против, я совсем обносился, а ведь там жарко. Правда, если вы не против, я куплю кое-какие летние вещи. У меня ничегошеньки нет». «Хорошо, покупайте, что хотите. Купите путеводитель и карту». «Хорошая мысль. И зайдите к издателю. А вам что купить? Шляпу с полями или словарь, или еще что-нибудь?» «Нет, идите скорее». Я протянул ему чек на большую сумму. «Спасибо, Брэд. Оставайтесь дома и отдыхайте. Я скоро вернусь». «Как интересно. Вы знаете, Брэд, я ведь никогда не был в Италии. Ни разу в жизни». Когда он исчез, я пошел в гостиную. Я обрел священную цель, предел стремлений, то единственное место в мире, где была она. Следовало уложить чемодан, но я был не в состоянии. Фрэнсис уложит. У меня кружилась голова от тоски по Джулиан. Я все еще держал ее письмо в руках. Напротив, на книжной полке стояли любовные стихи Данте. Я вытащил книгу и, коснувшись ее, почувствовал, сколь удивительна алхимия любви, что мое смятенное сердце продолжает ее историю. Моя любовь преобразилась, она превратилась в божественный гнев. Как я страдал из-за этой девочки! Конечно, и боль эта мне мила, но существует гнев, рожденный любовью, состоящий из той же чистейшей субстанции, что и она. Данте, который столь часто писал о нем и так страдал от него, знал это. «О, если б косы пышные схватив, те, что меня измучили, бичуя, услышать скорбь врачуя, и утренний, и поздний мессы звон. Нет, я не милосерден, не учтив, играть я буду, как медведь ликуя, стократно отомщу я амору за бессильной муки стон. Пусть взор мой будет долго погружен в ее глаза, где искры возникают, что сердце мне сжигает, тогда за равнодушие отмщенный я все прощу, любовью примиренный». Я лежал ничком на полу, прижимая письмо Джулиан и стихи к сердцу, как вдруг зазвонил телефон. Я с трудом поднялся на ноги, окруженный вспышками черных созвездий.